Глава 30. Несмотря на все свои заверения, Дилан нервничала из-за возвращения к тоннелю. Ее пугала попытка влезть обратно в свое тело. Она думала о том, что сказал Джонас. Он предупреждал ее, что будет именно так, как в момент смерти. Ей хотелось бы, чтобы в вагоне поезда не было так темно. Она понятия не имела, насколько сильно пострадала и что именно вырвало ее душу из физической оболочки. Понятия не имела, насколько будет больно, когда очнется. И, наконец, что хуже всего, она боялась, что очнется в одиночестве. Что вернется в привычный мир, в жизнь, и обнаружит, что Тристан был прав, он не мог пойти с ней. Она не знала, что при этом делать. Оставалось лишь надеяться, даже молиться, что судьба не будет настолько жестока. Риск был большим, и ее тошнило каждый раз, как она думала об этом, но другого выбора не было, другого варианта. Тристан оставался совершенно категоричен, что не сможет, физически не сможет перейти границу и не позволит ей остаться здесь. Куда еще идти? Некуда. Причин для волнения было достаточно, но солнце, несмотря на это, весь последний день оставалось высоко на небе, облаков нигде не видно. Дилан могла найти этому только одно объяснение — это из-за того, что она с Тристаном. Что бы ни произошло, она выживет, пока оставалась с ним. Она справится. Дилан ожидала узнать конечный пункт их путешествия, заметить знаки, подтверждающие, что они почти пришли, и позволяющие волнению и нервам выйти на поверхность. Но последний холм был точно таким же, как и прежний, и они вдруг оказались на вершине и смотрели на пару ржавых рельсов. Ну вот и все. Это то место, где она умерла. Она уставилась на рельсы, ожидая что-то почувствовать. Утрату или грусть, даже боль. Вместо этого она лишь почувствовала надвигающееся чувство страха и тревоги, нервозность, с которой боролась весь день. Она сглотнула эмоции, ведь уже приняла решение. Она убрала руку в карман джинсов, пальцы коснулись атласа. Это мягкие лепестки цветка, которые подарил ей Тристан. Цветок уже увял, но она отказалась его выкидывать. Вместо этого держалась за него, как за талисман, как за то, что связывало ее с пустошью, с Тристаном. Дилан надеялась, что этот талисман удержит их вместе. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Мы пришли». Она знала, что можно было этого не говорить. Тристан не мог пропустить рельсы, только они выделялись в этом бесплодном пейзаже. «Мы пришли», — согласился он. Тристан, казалось, не нервничал, как она. Да и не горел желанием. Просто говорил с грустью, словно был убежден, что ничего не получится. Она не позволила скептицизму расстроить ее, и так было сложно заглушить сомнения. «Нам надо просто идти по рельсам?» — спросила она. Тристан кивнул. «Хорошо». Она пару раз взмахнула руками. «Хорошо, давай это сделаем». Тристан не сдвинулся с места, и Дилан поняла — он ждал, когда она сделает первый шаг. Она глубоко вдохнула, затем еще раз. Ее ноги чувствовали себя по-другому. Стали свинцовыми, слишком тяжелыми, чтобы поднять их от мокрой травы. Это страх или пустошь не хотела ее отпускать? «Все получится», — пробормотала она слишком тихо, чтобы Тристан услышал. «Мы вернемся». Упрямо поджав губы, она пошла вперед. Крепко схватила Тристана за руку и шаг за шагом тащила его за собой. Он хромал, прижимая руку к боку. Но в остальном был в порядке. Если ей удастся провести его через этот небольшой отрезок, вернуть его в свой мир, с ним все будет хорошо. Она заставила себя в это поверить. Они спустились по холму, и Дилан встала на блоке. Затем повернулась, посмотрев перед этим Тристану в глаза, и пошла по рельсам. Они петляли по местности, поэтому она сначала не видела устья тоннеля, но вот оно появилось. На их пути неподвижно стоял огромный холм. Рельсы как будто подводили к нему, а потом исчезали, дорога в никуда. Чем ближе они подходили, тем больше становилась темная арка, и вскоре Дилан увидела, где поезд въехал в гору, в тоннель, но не выехал. Черная дыра. Похожая на рот и широкая, она точно ее звала. Дилан вздрогнула, на шее дыбом встали волоски. «Что если? Что если? Что если?» В голове зашептались сомнения, но она пыталась их игнорировать. Скинула подбородок и пошла вперед. «Дилан!» Тристан остановил ее и развернул к себе лицом. «Дилан, ничего не получится». «Полу... нет. Я не могу пойти в твой мир. Мне там не место. Мне нигде нет места, кроме как здесь». Казалось, он умолял ее, отчасти от злости, отчасти от отчаяния. Дилан, прикусив язык, смотрела на него. Он впервые был похож на 16-летнего парня, маленького и неуверенного. Но его неуверенность придала ей смелости, а не напугала ее. «Тогда зачем ты пошел?» — бросила она ему вызов. Тристан пожал плечом, как нескладный подросток. «Тристан, зачем ты пошел?» «Потому что...» Он раздраженно выдохнул. «Потому что люблю тебя». Он опустил голову, произнеся эти слова, и не увидел отразившиеся на лице Дилан шок и радость. Секундой позже поднял ее. «Я хочу, чтобы ты оказалась права, Дилан, но это не так». «Ты обещал мне, что попробуешь», — напомнила она ему. «Поверь». Он усмехнулся. «А ты веришь?» «Я надеюсь». Она покраснела. «И люблю». Дилан посмотрела на него, ее зеленые глаза обжигали. «Доверься мне». Ради этого шанса вернуться и быть с ним она прошла долгий путь и теперь не собиралась отступать. Пока хотя бы не попытается. Кроме того, они не могли здесь остаться. Тристану было больно. Что бы с ним ни случилось, пустошь теперь причиняла ему боль. Ему здесь не место. Ему надо было выбраться. Дилан прокрутила в голове все аргументы, не желая слушать голосок, который шептал, что его раны и боль появились из-за ее желания вывести его из пустоши. Расправив плечи, она направилась в темноту. Тристану оставалось лишь последовать за ней, она отказалась отпускать его руку. Сначала темнота была непроницаемой, и их шаги эхом отдавались от окружающих их стен. В воздухе пахло сыростью. Дилан задрожала. «Здесь есть демоны», — прошептала она. Было тихо, но они могли притаиться в таком влажном изолированном месте. «Нет», — ответил Тристан. «Эти твари обычно не подходят так близко к вашему миру. Мы в безопасности». Это немного утешало, но прогнало холод, от которого по рукам бежали мурашки, а зубы стучали. «Ты что-нибудь видишь?» — спросила Дилан, которую пугала тишина. — Мы почти у поезда? — Почти, — ответил Тристан. — Он впереди, всего в нескольких метрах. Дилан замедлилась. Было так темно, что она едва видела руку перед лицом и не хотела врезаться в буфер поезда. — Стой! — скомандовал Тристан. Она тут же подчинилась. — Протяни руку. Мы дошли. Дилан вытянула руку, и ее пальцы тут же наткнулись на что-то холодное и твердое. «Поезд!» «Помоги мне найти дверь!» — приказала она. Тристан схватил ее за локоть и провел несколько метров. «Здесь!» — сказал он, взял ее за руку и поднял воздух на уровне плеча. Дилан пальцами почувствовала грязь и резину. «Ступенька под открытой дверью. Она высоко. Придется лезть». «Готов?» — спросила она. Ответа не последовало, но она все еще чувствовала его руку на своей. «Тристан?» «Готов», — прошептал он в ответ. Дилан подошла ближе к ступеньке и приготовилась взбираться. Убрала руку Тристана с локтя и взяла ее в ладонь. Она рисковала и не собиралась его отпускать. Неважно, что это мешало взобраться. Она не позволит снова себя обмануть. «Подожди». Тристан потянул ее, чтобы развернуть ее к себе лицом. Обхватил другой рукой за талию и притянул к себе. Земля в тоннеле была неровной, и поэтому их лица оказались на одном уровне. Она почувствовала, как его дыхание защекотало ей щеку. «Слушай, я...» — начал он и замолчал. Она услышала, как он глубоко вдохнул, еще раз. Он взял ее за подбородок и чуть приподнял. «На всякий случай», — прошептал он. Тристан поцеловал ее, словно прощался. Его губы жадно прижимались к ее, и он обнимал так крепко, что стало сложно дышать. Отпустив ее лицо, он запустил пальцы в ее волосы и прижал ближе. Дилан зажмурилась и попыталась побороть слезы. Это было не прощание. Она не в последний раз чувствовала тепло его объятий, его запах, держалась за него. Это не так. Они еще обменяются миллионом таких поцелуев. «Готов?» — снова спросила она, задыхаясь. «Нет», — прошептал Тристан в темноту. Его голос был хриплым, он говорил почти что напуганно. Дилан почувствовала, как засосала под ложечкой. «Я тоже». Она попыталась улыбнуться, но губы ее не слушались. Она снова вслепую потянулась к его руке. Она его не потеряет. Все еще, держа его за руку, Дилан поднялась на ступеньку открытой двери и повернулась, чтобы помочь подняться Тристану. Было сложно, и она ударилась о перекошенную дверь, отчего заныли костяшки, но в итоге они вдвоем оказались в вагоне, слепые и запыхавшиеся. «Дилан», — пробормотал Тристан прямо ей в ухо, — «я надеюсь, ты права». Дилан улыбнулась, она тоже на это надеялась. «Я не знаю, как мы это сделаем», — тихо сказала она. «Мне кажется, мы должны найти мое тело. Я была где-то в середине». Она осторожно побрела вперед. В вагоне было тихо, но в ушах стучал пульс так громко, что она едва слышала дыхание Тристана за своей спиной. Живот крутило. Что, если не получится? Что, если ее тело не подлежит восстановлению? И что лежало на земле между ее душой и телом? Через что им придется пробираться? Кровь? Части тел? Сумки этой дурацкой женщины? Дилан напряженно хохотнула. Повернулась поделиться с Тристаном шуткой и почувствовала, что кроссовки слишком легко разворачиваются. Под ногами было что-то скользкое. И это не пролитый сок, она была в этом уверена. Она в отвращении дернула ногу вверх, но за что-то зацепилась. Потеряв равновесие, заерзала второй ногой, но что-то ей мешало. Тело отклонилось назад. Дилан успела лишь глубоко вдохнуть, а потом повалилась назад. Потянулась, стараясь ухватиться за что-нибудь и предотвратить падение на пол. Потянулась двумя руками. Двумя пустыми руками. Глава 31. Крики. Должна быть тишина. Безмятежная, мертвая, мрачная тишина. Но слышались крики. Дилан открыла глаза и тут же ослепла. В мозг вонзился яркий белый свет. Она попыталась отодвинуться, но свет следовал за ней, отставая на долю секунды и затмевая темноту. Она ошарашенно уставилась на него. И тут яркость исчезла так же внезапно, как появилась. Дилан поморгала, чтобы избавиться от пляшущих точек перед глазами. И испугалась, когда перед ней возникло лицо. Бледная, в пленке пота и с красными пятнами. Мужчина, рот окружала щетина, губы быстро двигались. Дилан попыталась сосредоточиться на том, что он говорил, но слышала лишь пронзительный звон и больше ничего. Она потрясла головой, заставила мозг сосредоточиться на его губах и ухватила, что он повторял одну и ту же фразу. «Ты меня слышишь? Посмотри на меня! Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?» Теперь, осознавая эти фразы, Дилан поняла, что слышит его. Он даже кричал, его голос звучал хрипло и натянуто. И как она не слышала его до этого? «Да», — пробормотала она сквозь наполнившую рот жидкость, слишком горячую и густую, чтобы быть слюной. Она сглотнула, ощутив на языке привкус металла. Мужчина расслабился, снова осветил ее лицо фонариком, отчего она зажмурилась, затем осмотрел тело. Дилан увидела, Как он остановился на ногах, на его лице отразилось беспокойство. Он посмотрел на нее. «Ты можешь пошевелить руками и ногами? Что ты чувствуешь?» Дилан сосредоточилась. «Что она чувствует?» «Огонь. Боль. Агонию. Пытку». Она перестала дышать, испугавшись даже самого простого движения грудной клетки. «Что с ней не так?» «Все болело. Просто все». Голова трещала, ребра попали в железную хватку, которая слишком сильно их сжимала. Вместо живота она чувствовала расплавленную лаву, обжигающую, как кислота. «А ниже?» Дилан закрыла глаза, стараясь почувствовать ноги. «Они на месте? Может, она их не чувствовала из-за мучительной боли?» Ее сердце заколотилось из-за паники, и боль в ее теле бешено запульсировала. Она попыталась подвигать ногами, сменить позу, ей было неудобно. «Амф!» — вырвалось что-то между возгласом и хныканьем. Она всего чуть-чуть передвинула ногу, может, на сантиметр, но вспышки боли оказалось достаточно, чтобы лишить ее воздуха. «Так, так, дорогая!» Мужчина хмурился, зажав фонарик между зубами, его руки двигались где-то ниже талии Дилан. Он закончил и вытер руки о куртку. «Это кровь? Кровь с того места, где он прикасался к ее ногам?» Между ее губ начали прорываться прерывистые возгласы, каждый вздох колол легкие. «Дорогая!» Мужчина схватил ее за плечо и потряс. Дилан заставила себя посмотреть на него, попыталась думать, несмотря на страх. «Как тебя зовут?» «Дилан», — выдавила она. «Дилан, мне надо отойти. Всего на минуту. Но я сейчас вернусь, обещаю». Он улыбнулся, затем поднялся и пошел по вагону. Наблюдая за ним, Дилан поняла, что в узком вагоне было полно мужчин и женщин в куртках — пожарные, полиция, медики. Многие из них перевесились через сиденья или сидели на корточках на освободившихся местах, разговаривали, лечили, успокаивали. На их лицах застыли мрачные выражения. Только Дилан, казалось, была одна. «Подождите!» — прохрипела она, но слишком поздно. Подняла руку, потянулась в сторону, куда он ушел, но на этом силы покинули ее. Рука упала ей на лицо и была мокрой. Приподняв ее, она посмотрела на нее, блестящую в искусственном освещении фонарей и аварийного света. «Что произошло? Где Тристан?» Она вспомнила, что падала, подготовилась, вытянув руки, и единственной мыслью было не улечься возле тел. Она отпустила его, отпустила, чтобы спасти себя. Она отпустила его. Легкие Дилан болели, но она не могла остановиться, хватала ртом воздух и подавляла рвотные спазмы. Глаза щипало, и горло болезненно сокращалось. Все ее повреждения отошли на второй план, и по лицу заструились слезы. Она отпустила его. «Нет», — прошептала она сквозь потрескавшиеся губы. «Нет, нет, нет». Она задвигалась на полу и засунула руку в карман, игнорируя жгучую боль. Пальцы отчаянно что-то искали. Ее сердце на мгновение остановилось. Он был на месте. Цветок. «Если он здесь, то где Тристан? Почему не рядом с ней?» Она потеряла его, когда отпустила руку. «Так, это она. Дилан?» Произнесенное имя отвлекло ее. «Дилан, мы положим тебя на эти носилки. Хорошо? Нам надо отнести тебя в скорую. Дадим тебе обезболивающее. Ты меня понимаешь?» «Дилан, кивни, если понимаешь меня». Она послушно кивнула. Она понимала. «Скорая. Обезболивающие не повредят, помогут справиться с бушующим в животе огнем. Но ничего не сделают с зияющей дырой в груди, с болью, возникающей из-за того, что там пусто. Что она наделала?» Мужчинам пришлось повозиться, чтобы переложить ее на уродливые желтые носилки. Вокруг шеи зафиксировали высокий воротник, заставив ее смотреть в потолок. Спасатели действовали аккуратно, постоянно успокаивали ее и беспокоились, не делают ли ей больно. Дилан едва их слышала, могла лишь выдавливать сквозь зубы «да» и «нет». Она была рада, когда они начали ее поднимать, и что не надо было слушать и с кем-то разговаривать. Они как будто вечность выносили ее из вагона, но, услышав под их ногами хруст камней на земле тоннеля, она поняла, что они почти бегут. Словно старались как можно быстрее вынести ее. Дилан не хватало сил встревожиться из-за этого. Воздух стал меняться, пока ее несли по тоннелю головой вперед. Дуновение ветерка прорвалось сквозь застоявшуюся влажность, и на запутанную челку упали капли дождя, охладив раскаленный лоб. Дилан попыталась поднять и повернуть голову, чтобы посмотреть, насколько она близка к устью тоннеля, но воротник на шее и обхватывающие ее плечи ремни мешали двигаться, а, закатив глаза, она вызвала в голове колющую боль. Но все равно успела она заметить размытое пятно естественного света, прежде чем рухнуть на носилке, задыхаясь от перенапряжения. Она почти выбралась. Мужчины вынесли ее в мрачную серость осеннего вечера. Каменная арка, вырезанная на боку холма, стала уменьшаться, гигантская пропасть сократилась до черной дыры. Через 10 метров от входа в тоннель они развернули носилки и начали подниматься по крутой насыпи. И тогда-то она увидела его. Он сидел слева от входа в тоннель, обхватив колени руками, и смотрел на нее. Со своего места она видела лишь, что это парень, вероятно, подросток с волосами песочного цвета, которыми играл ветер. «Тристан!» — выдохнула она. В груди зашевелились облегчение и радость. Она видела его здесь, в своем мире. Он выбрался. Между ними кто-то встал, отрезал его от нее. Пожарный. Дилан видела, как он наклонился и накинул на плечи Тристана одеяло. Он что-то сказал ему, задал вопрос. Тристан покачал головой. Затем медленно, чуть неловко поднялся с травы. Что-то сказал напоследок пожарному и направился в ее сторону. С улыбкой подошел к ней сбоку. «Привет!» — пробормотал он и вытянул руку, чтобы погладить прикрывающее ее одеяло. Проведя пальцами по ее боку, он взял ее за руку. «Привет!» — пробормотала она в ответ. Ее губы изогнулись в дрожащей улыбке. «Ты здесь!» «Я здесь».